Глава 7. Полет на Лизе. А в это время в небе над Водостоком на плечах Лизи Бист. «Наверняка это Фелисити Бет приказала Милли и Молли бороздить море на пожирателей котлов. Очень на нее похоже!» — пробормотала Вега себе под нос. Она обхватила Лизи Бист за шею и изо всех сил старалась не свалиться. А Флафанора ухватилась за Вегу. Даже на земле это было бы довольно опасно. А наверху, в небе, просто смертельно опасно. Особенно учитывая, что сама Лиззи летела на метелках для пыли. «Осторожно, не сорвись!» — пробасила Лиззи, когда Вега неловко подалась вперед и чуть не разжала руки. «Ты уже знаешь про Пегги?» — спросила Вега. Лиззи яростно закивала, и Вега покрепче в нее вцепилась. «Жуть! Наверняка во всем виновата Фелисити Бет. За час до того, как я вас подхватила, маму Пегги показали в новостях Проливуда. Она все повторяла: Пегги и правда путешествует с феями. Пегги и правда путешествует с феями. Все ей поверили. Но я заметила, какие странные у нее были глаза. Огромные и черные, как будто ее заколдовали». Вега покачала головой. «Наверняка это Фелисити Бет и Агихуф. От них одни неприятности». «А куда ты летела, Лиззи?» — спросила Флафанора. «Как ты вообще тут оказалась?» «Мама сейчас работает над новым фейским фильмом «Щипальца за пальцы». Вот она и послала меня на Котловые острова, чтобы я разыскала там какую-нибудь фею. Бау не пришла на съемки, так что одной феи им не хватает». «Та самая Бау!» — вспомнила Вега. «Что за Бау?» — удивилась Флафанора. «Фея Пегги на битве ведьм. Только она тогда так и не появилась», — объяснила Вега. «А, понятно». Лиззи резко свернула влево и закачалась на своих метелках. «Фильм-то хороший?» — спросила Флафанора и крикнула. «Держись, Вега!» Лиззи Бист пожала плечами, и Флафанора с Вегой чуть не полетели вниз. «Очень забавно смотреть, как феи мечутся туда-сюда, изо всех сил пытаясь напугать зрителя. Криспи говорит: «Ха-ха-ха, сейчас я укушу тебя за пятку своими крошечными клыками». Вообще-то это фильм ужасов, но получается совсем не страшно». Вега засмеялась. Лиззи стала снижаться. Над облаками показались крыши небоскребов Гламбурга. «Куда вас подбросить?» — спросила Лиззи, когда они спустились ниже, и под ними стал виден весь город. «Давай ко мне домой. Гламурный проспект 99», — ответила Флафанора. «Только не лети напрямую. Там по пути как раз липовый дом». «Вот уж куда вам точно не надо», — хохотнула Лиззи. Увы, когда Лиззи Бист захохотала, плечи у нее затряслись, и Вега, сама не понимая, как такое произошло, разжала руки. «Вот жаба!» — выругалась Флафанора. Она, конечно, тоже не удержалась и полетела вслед за Вегой. Лиззи метнулась к подругам, но врезалась в угол дома и ее отбросила в другую сторону. «Простите!» — закричала она и тут же проломила крышу кондитерской, пироги, пирожные, вот и все. А Вега тем временем тоже приземлилась. Шлеп! Ей повезло больше. Она упала на мягкий навес палатки с джемом. Той же самой, на которую она плюхнулась, когда впервые попала в Гламбург. «Привет, я Мэвис. Хочешь джема?» «Ой, это ты, Вега?» Мэвис поспешно убрала банку обратно на полку. «Простите, что я опять на вас упала!» Виновато улыбаясь, проговорила Вега и огляделась в поисках Флафаноры. Обычно Флафанору легко было узнать в толпе. По замысловатой шляпке или причудливой юбке. А иногда и тому, и другому. «Эй, Флафанора!» — прошептала Вега. «Ты где?» «Не ее ищешь?» — спросила Мэвис и показала на ведьмочку, которую облепили кошки. Штук 70, не меньше. «Хозяйка той палатки, Норрис, куда ты делась? Так странно. Обычно она ни дня не пропускает. Каждый день за прилавком. Но сегодня и вчера тоже ее почему-то не было. И никто не знает, куда она делась». «Вега, я упала на палатку, в которой продают джем и кошек!» — воскликнула Флафанора. Одна из кошек висела у нее прямо на лице. «Не повезло тебе», — заметила Мэвис. «В остальных-то палатках продают только джем». Вега взволнованно огляделась. Вокруг уже собралась толпа любопытных, а девочки так надеялись пробраться в Гламург незамеченными. Теперь все ведьмы города и даже их кошки знали, что Вега с Флафанорой вернулись. И, конечно, две самозванки тоже. «Так, так, так», — пропела Фелисити Бет, подлетая к ним. «Вижу, вам удалось выжить в неспокойных морских водах». Вега расправила плечи. «И я сразу поняла, что это ты натравила на нас Милли и Молли!» «А это Флафанора?» — спросила Эгги Хуф. «Мы что, теперь носим кошек? Они в моде? Почему мне никто не сказал?»